Глава 6. Однажды по долгу службы Корт оказалась в мире, где жило травоядное, которому аборигены дали имя, чрезвычайно похожее на шелест воздуха, медленно выходящего из воздушного шарика. Ближе всего на языке людей его можно было передать как «сссс», произнесенный едва слышным шепотом. Местные жители называли животное так, потому что оно двигалось со скоростью, равной скоростью эрозии, потому что моргало, может быть, один раз в час, потому что делало два вдоха за то же время и реагировало на все, что происходило рядом с ним, примерно через полчаса после событий. К счастью, животное оказалось тупым, как деревяшка. Любое другое существо давно сошло бы с ума от скуки и однообразия. По сравнению с ним, катарканцы были самыми настоящими ракетами. В состоянии возбуждения они двигались со скоростью, равной половине скорости человека, вышедшего на прогулку. Но на окружающую действительность они обращали столько же внимания, сколько то травоядное с диковинным именем. Мир для них просто не существовал. «У них нет системы правосудия», — пояснил китобой сразу после того, как они приземлились. «У них нет законов, нет социальной структуры, нет философии, нет религии, нет ритуалов, нет даже понятия личности». У Курта уже заболел палец, так часто она принималась его грызть. «А нам удалось вступить с ними в какой-нибудь контакт? Вы шутите? Они даже не ведают, что мы здесь». Катарканцы были серыми, но не как слоны. Слоны обладают характером. Катарканцев же природа не наделила ничем даже отдаленно похожим на индивидуальность. Представьте себе серый цвет, но не просто отсутствие красок, а полнейшее отрицание самого понятия. Представьте себе торс в форме обтекаемой почки, примерно 75 см длиной, перевернутый конус вместо головы, который был бы начисто лишен всяческих черт, если бы в нем не имелось отделения для мозга, а вокруг постоянно раскрытого рта не шевелились маленькие волоски. Представьте себе существо, лишенное зубов, языка и челюстей, существо, у которого в пищевод ведет широкая воронка. Представьте себе существо с 6 конечностями, на каждом по 2 коленных чашечки, нижние поросли волосками, но более тонкими, чем вокруг рта. Заканчивались конечности неуклюжими хватательными отростками, отдаленно напоминавшими пальцы. С их помощью катарканцы могли поднимать и манипулировать маленькими предметами, как правило, комками какой-то кашицы, служившей им пищей. Катарканцы умели копать и жили в норах ульев. Однако работали они очень медленно и, чтобы получить реальный результат, должны были трудиться не переставая, причем только собравшись в большую стаю. Отдельные индивидуумы, физически очень слабые относительно своего размера, весили примерно столько же, сколько пустая оболочка, лишенная плоти. Победить катарканцев в схватке мог бы и маленький ребенок. Но более всего поражало в катарканцах их полная бесчувственность. Вещь в себе. Они почти ничего не воспринимали из того, что происходило вокруг. Были слепы и глухи, поскольку не имели ни глаз, ни ушей. Единственное, чем они, по-видимому, обладали, это рудиментарное обоняние, позволявшее уловить запах еды. Судя по всему, у них в мозгу отсутствовали болевые центры. Покалеченный в результате несчастного случая туземец никак не менял своего поведения. Единственное, чем природа наградила их в достаточном количестве, так это осязание, но зато на очень маленьком участке тела. По наблюдениям, за данную функцию отвечали волоски под каждым вторым коленом. Без них катарканец полностью потерял бы связь с миром, стал бы пузырем, наполненным туманным сознанием, существом, лишенным способности воспринимать окружающую действительность. Корт стояла посреди тысяч катарканцев, которые длинными рядами двигались в сторону возделанных полей, охватывающих нору ульи концентрическими кругами. Она молча наблюдала за ними минут 10, потом пробормотала. Дерьмо. Кажется, вы начинаете понимать, каковы масштабы вашей проблемы. Неужели нет никаких способов вступить с ними в контакт? А вы попытайтесь. Поколебавшись короткое время, Корт протянула руку и вывела из строя одного из глухих слепцов. Осторожно положив ладони по обе стороны торса катарканца, она осторожно притянула его к себе. Ей пришлось приложить минимальное усилие, чтобы сдвинуть его с места, словно она держала в руках воздушный шарик или игрушечную резиновую лодочку. Инопланетянин послушно следовал ее движениям. Катарканцы, шагавшие следом, не обратили никакого внимания на исчезновение одного из собратьев и продолжали медленно ползти вперед. Похищенный просто ждал. Он ее не видел. Она для него не существовала. Наверное, он медленно обдумывал, подчиниться ли неведомой невидимой силе, или можно вернуться в строй. «Мы для них словно демоны», — проговорила она, вспомнив о Сенберге. «Что?» — спросил Китобой. «Ничего». Волоски вокруг рта катарканца извивались точно анемоны. Единственный признак того, что он старался понять происходящее. Корт безуспешно попытался отыскать хотя бы какую-нибудь закономерность в их движении. «А я могу их потрогать? Вряд ли это поможет», — ответил Китобой. Корт была в перчатках, которые обычно надевала, когда ей приходилось работать в полевых условиях. Опасность испачкаться грязью, настоящей планетарной грязью, являлась одной из причин, по которой она ненавидела другие миры. Она сняла перчатку с правой руки и прикоснулась к шевелящимся маленьким червям кончиком указательного пальца. Против ее ожиданий они оказались совсем не скользкими, а скорее какими-то сухими и теплыми. Они наводили мысль о неорганическом происхождении, что-то вроде кусочков ткани, которые хранились при очень высокой температуре. Волоски никак не отреагировали на ее прикосновение, да и сам катарканец остался совершенно равнодушным к прикосновению. «У него просто нет вкусовых рецепторов, реагирующих на материал, из которого вы состоите», — ответил Китобой. «Получается, что он меня по-прежнему не ощущает?» «Абсолютно. И не понимает происходящего?» «Чтобы разобраться в том, что они понимают, нужно залезть к ним в голову». «До сего момента никому это не удалось». «А откуда в таком случае мы знаем, что они разумны?» — спросила Корт. «Оттуда же, откуда мы знаем, что разумны Вулхани, Тлейны и Фаржи. Это были три дотехнологические расы, с которыми оказалось очень трудно установить первый контакт. Они настолько отличались от остальных мыслящих существ, не только по стандартам землян, но и с точки зрения других рас, освоивших космос, что попытки начать общение с ними длились несколько лет. Однако это сравнение хромало, поскольку Вулхани, Тлейны и Фаржи, хотя и прогрессировали медленно, научившись сейчас лишь лопотать, как маленькие дети, но по крайней мере понимали, что кто-то пытается с ними разговаривать. Вулхани сделали огромный шаг в развитии и позволили людям принять участие в своем самом священном ритуале, и подняли страшный шум, когда идиот-посол попытался в него вмешаться. На изучение катарканцев ушло 7 стандартных земных лет, однако они по-прежнему даже не догадывались о присутствии инопланетных наблюдателей. «Почему же мы уверены, что они разумны?» – повторила Курт. «Нам хочется так думать». Если Китобой и обидел ее извительный тон, то он этого не показал, но произнес целую речь, которая звучала так гладко, что Андреа сразу поняла. Он оттачивал ее на протяжении множества предыдущих официальных встреч. «Мы изучили содержание их общения между собой внутри улья. У них имеется сложный язык, в его основе лежит количество волосинок, к которым они прикасаются, или наоборот, которые не трогают в каждый определенный момент. Я сам не слишком хорошо в этом разбираюсь, но риргаанцы, сделавшие данное открытие, сумели записать пути передачи информации, вычислили грамматическую структуру языка, выделили главные темы, повторяющиеся последовательности, индивидуальные особенности и даже разные диалекты, в зависимости от места обитания. Вывод однозначен. Мы имеем дело с разумными существами. Однако на их общение совершенно не влияют события, происходящие вокруг них. Их общение столь же абстрактно, как философия, религия или поэзия. И совершенно недоступно для нас. По крайней мере, на данном этапе, пока не найден какой-нибудь неожиданный способ с ними договориться. Не знаю, Китобой, разум предполагает наличие минимальной свободы воли, а в их поведении я не вижу ничего похожего. У них этой свободы в достатке, когда они говорят друг с другом. А вот для стандартных поведенческих реакций она им не нужна. Их поведение детерминировано. Инстинкт, сказала Корт, или рефлекс. Похоже. Понимаете, советница, катаркус обладает такой стабильной экосистемой, что это невероятно и даже забавно. Здесь нет хищников, значит, у местных жителей нет врагов. Нет сейсмической активности, не бывает плохой погоды. Катарканцам никогда не требовалось учитывать непредвиденные обстоятельства, чтобы выжить. Они не испытывали необходимости в широком спектре органов чувств, чтобы те обеспечивали их необходимыми данными по поводу опасного окружающего мира. Не нуждались в боли, которая учит, чего не надо делать. Им не нужно разнообразие внутри вида, дарующее новые возможности. Все, что им требовалось, это способность отыскивать пищу. Плюс воспроизводство, а а также примитивные органы осязания и обоняния, которые помогают им, когда они покидают улей. Им не нужны ни развитый мозг, ни сложная система коммуникации. Это уже понятие высшего порядка. По правде говоря, добавил он, словно вспомнив последний момент, эколингвисты высказали мнение, что мозг тарканцев на самом деле не контролирует тело, а разум, которым они наделены, не имеет никакой связи с их повседневной жизнью, управляемой рефлекторной нервной системой. То есть он существует как бы сам по себе, и данная теория много объясняет. Катарканцы так надежно адаптировались к диковинной экосистеме Катаркуса, что оказались совершенно не готовы к чужому вторжению в их среду обитания. «К нашему вторжению», – вставила Корт. «Ну», – пожав плечами, сказал китобой, – «сначала появились берштейни. Они обнаружили местных жителей и дали планете имя. Затем пришли риорганцы, которые выяснили, что катарканцы разумны. После них здесь появились представители еще нескольких видов. Мы были последними». Корт кивнул и пробормотала. «Причем всех пришельцев как бы нет. Мы что-то вроде слухов». «Даже не слухов», – возразил китобой. «Мы – невидимые демоны». Вот снова всплыло это слово, которое очень хорошо подходило для Эмили Сенберга. Катарканцы, которых он резал на части, не понимали, что с ними происходит. Они не чувствовали боли, не испытывали ни ужаса, ни ярости в адрес Вселенной, пославшей им страшные испытания. Те, кто остался в живых, те, до которых он не успел добраться, возможно, даже и не подозревали, что их соплеменники исчезли. С их точки зрения, преступления, совершенные Эмилем Сенбергом, являлись событием, не влияющим на общее течение жизни, такой однообразной и размеренной, что даже 10 тысяч поколений не способны вписать в историю своего народа ни единой строчки. «Что?» – спросил китобой. «Я что-то сказала?» – удивилась Корт. «Нет, но вы улыбнулись. Ничего подобного». «Поверьте, я не ошибся», – настаивал китобой. «Я впервые увидел вашу улыбку с тех пор, как доставил вас с орбиты». Корт удивили его слова. Она редко улыбалась. Но сейчас, оказавшись перед неоспоримым фактом, вдруг поняла. Он прав. Щеки у нее непривычно напряжены. Возможно, он принял гримасу за улыбку. До чего же она дошла?